Глава четвертая. Судорожно сглотнув, я бросила взгляд на пол. Кругов, насыпанных Винсом, не было. Невольно подумалось, что для человека, который не слишком жалует магию, его иллюзия вышла на редкость правдоподобной. Даже очень. Да провалиться мне на месте, я слышу шуршание ее одежды и чувствую запах духов. Фиалковых. А баронесса тем временем с интересом огляделась. «Где это мы, кстати?» Вместо ответа я выставила вперед руки в защитном жесте. Если Винс решил, что предварительно разговаривающая иллюзия на меня подействует лучше, то он просчитался. «Ты сегодня необычайно молчалива, Глория!» Валенсия де Грильон укоризненно качнула головой. «Не то, что тогда, у Габриэллы!» Она вновь улыбнулась, слегка так, едва заметно, потом шире, потом еще шире. А когда ее губы разъехались, без преувеличения от уха до уха, обнажая сероватые десны и мелкие игольчатые зубы, я заорала, бросая в нее заклинание. Это было хорошее заклинание. И хотя Айронт не слишком долго тренировал его со мной, даже он в конце концов признал, что при определенном везении время я себе для последующего бегства определенно выиграю. Воздушный кулак ударил баронессу, отшвыривая ее к стене, где она с приятным грохотом врезалась в массивный деревянный стеллаж. Хрустнули полки, опрокидывая на Валенсию де Грильон банки, склянки и какой-то металлический инструментарий. «Ха!» Я сделала осторожный шаг вперед и вновь подняла руки. Голова немного закружилась, но путем экспериментов мы с Айрондом выяснили, что меня вполне хватит на 4 таких удара. Беда только в том, что если после первого и второго я смогу удрать, то после третьего лишь не спеша уйти, желательно за что-нибудь держась. А вот после четвертого удара мне даже уползти будет тяжело. «Боевая магия не твоя стихия, Глория», — объяснял тогда Айронт. «Ты неплохой поисковик, а это совсем другое. Если сапожника поставить к кузнечной наковальне, то под чутким руководством мастера рано или поздно он сможет изготовить какой-нибудь ножик. Так и с тобой. Возможно, все, но только до первого кованого и закаленного меча могут уйти годы тренировок. Но ты-то и боевой магией владеешь, и поисковой, и создатель знает, какой еще, — попыталась возразить я. — Ты права, — согласился он. — У меня нет специализации как таковой. Наверное, поэтому я и Азура, так? Сухой кашель вернул меня в реальность. Баронесса завозилась в груди обломков, пытаясь подняться. — Подожди, — услышала я ее голос. — Странные понятия о гостеприимстве. Улыбаться так, чтоб пугать меня до икоты, тоже не самое лучшее поведение для гостя, — нервно парировала я. Валенсия де Грильон медленно поднялась. Двигалась она резкими, какими-то спазматическими короткими движениями. Больше всего это походило на движение деревянной куклы на ниточках, которой управляет неловкий кукольник. Руки, ноги, само тело — все дергалось так, будто не человек передо мной, а какое-то насекомое. И когда баронесса наконец выпрямилась, уставилась на меня уже с неприкрытой злобой. Платье на ней затрещало, и сначала из плеч, а потом и по всей длине рук полезли знакомые костяные шипы. Совсем как тогда. Меня прошиб холодный пот. «Иди сюда, девочка», — прошипела изменившаяся баронесса. «Я хочу...» Договорить она не успела. Мой второй удар, теперь направленный слегка по касательной, поднял ее в воздух и швырнул в темный верхний угол лаборатории. Оттуда она и должна была упасть на каменный пол бесформенный, как я надеялась, массой ткани и шипов. Но не упала. А когда я подняла глаза, то почувствовала, как слабеют ноги, а голова кружится все сильнее, причем не только от усталости, но и от страха. Потому что баронесса была там, под самым потолком. Растопырив руки, ноги, словно паук, Она крепко цеплялась костяными шипами за неровности каменной кладки и падать совершенно не собиралась, прожигая меня горящим ненавистью взглядом. «Это была не я! Вас сожгла магия Кариниума!» Пропищала я и, не выдержав, бросилась к выходу из лаборатории. Поскользнувшись на какой-то разлитой жидкости, я едва не упала. В панике обернулась, успев заметить, как то, что когда-то было баронессой, ловко спустилось по стене совершенно паучьим образом и завизжала. «Винс! Гад ты какой! Вырубай свою иллюзию кабанитовым ежиком!» После чего ускорила ход. Проклятое головокружение подвело. Меня шатнуло, и вместо того, чтобы выскочить в проход, я силой впечаталась в стену левее него, крепко приложившись лбом. Перед глазами вспыхнули искры, но я, еще толком не проморгавшись, уже неслась по витой лестнице вверх, молясь про себя, чтобы не споткнуться и не свалиться с нее вниз. Звуки, раздававшиеся за спиной, подсказывали, что баронесса де Грильон твердо решила преследовать меня до конца. Ее костяные шипы с неприятным звуком скреблись о камень, и когда я на мгновение обернулась, то увидела, что та, игнорируя лестницу, по паучьей карабкается прямо по вертикальной стене. Сил на то, чтобы снова завизжать, не оставалось, так что я, сжав зубы, просто продолжила подъем, решив пока повременить с еще одной попыткой атаковать баронессу. Если и она окончится неудачей, то я даже убежать не смогу. Рука чудища едва не сцапала меня у самого выхода наверху, но я рванулась вперед, оставляя на костяных шипах обрывки своего платья, и выскочила наружу. И первой, с чем познакомилась баронесса, появившись в проеме тайного входа, оказалась тяжелая кованая кочерга, которой я, как следует размахнувшись, ударила ее прямо в изменившееся лицо. На камне камина брызнула кровь. Светокристаллы почему-то не загорелись, и спальня отца освещалась лишь огромной полной луной, висевшей необычайно низко. В ее свете кровь казалась черной. Я напряженно застыла с поднятой вновь кочергой, надеясь услышать звук свалившегося с немалой высоты тела. Но из темного проема не донеслось ничего, будто баронесса после удара просто растворилась в воздухе. Тишина. Ни звука, ни шороха. Потихонечку, нерешительно, стараясь ступать как можно осторожнее, я сделала полшажочка вперед и заорала от неожиданности, когда во тьме прохода зажглись два желтых глаза. Они, естественно, длинные, со множеством сочленений, уже совершенно нечеловеческая рука, выметнувшись из темноты, выбила из моей руки кочергу. Оставшись без оружия, я отпрыгнула назад, путаясь в разорванном подоле платья, и, чтобы не упасть, ухватилась за край тяжелого стола, а из тайного хода появилась баронесса. Тело ее теперь казалось совсем маленьким по сравнению с вытянувшимися руками и ногами. Нос на лице исчез полностью, оставив вместо себя лишь пару маленьких дырочек. Глаза стали гораздо больше и ярко горели желтым, а рот стал просто гигантским, растянувшись от уха до уха. Она рассерженно шипела и, медленно приближаясь, не сводила с меня взгляда, от которого я слабела еще сильнее. «Но зачем надо все усложнять?» — проскрежетала она. Человеческая речь, изменившаяся до неузнаваемости баронессе, давалась с трудом. «Кто бы мне сказал?» — пробормотала я в ответ, чувствуя, как паника заполняет меня полностью. И если до этого момента я успокаивала себя тем, что все происходящее — лишь иллюзия, созданная Винсентом, то сейчас... Сейчас мне стало по-настоящему страшно. От всплеска адреналина кровь вскипела. Страх жгучей волной собрался в правой ладони, и рука сама собой взметнулась вверх. Миг! И в баронессу ударила тонкая фиолетовая молния. Среагировать та не успела. Молния угодила баронессе в плечо, начисто отсекая левую шипастую руку пилу и отшвырнув де Грильон к стене. Стараясь не потерять этого странного ощущения игристости в крови, я медленно выпрямилась. Вытянула правую руку вперед, краем сознания отметив появившийся на коже темный узор, словно вены наполнились чернилами. И когда баронесса подскочила, шипя и клацая зубами иглами, фиолетовая молния ударила снова. Но на этот раз чудовище было настороже и успело увернуться. Молния пробила стену рядом с камином, оставляя за собой истекающий раскаленными слезами камень. Длинным прыжком баронесса бросилась на меня, взмахивая оставшейся рукой пилой. Защищаясь, инстинктивно я развернулась к ней правым плечом и выставила вперед согнутую руку. Фиолетово-серебристая полусфера, возникшая в воздухе, прикрыла меня словно щитом. Она была почти прозрачной, лишь марево воздуха дрожало перед глазами, искажая перспективу. Удар! Яркая вспышка, и де Грильон, воя от боли, отскочила назад. Костяные шипы на ее руке оплавились и почернели, хотя я никакого жара от щита не ощущала. Время будто замедлилось. Теперь баронесса двигалась словно в толще воды, а я старательно прислушивалась к своим ощущениям. Игристость крови никуда не делась, наоборот, она усилилась, и лопающиеся внутри меня пузырьки дарили ощущение силы. Сила потоком проходила сквозь меня, и я, повинуясь необычным ощущениям, слегка повернулась. Это оказалось настолько просто и естественно, что я невольно засмеялась. Темная магия наполняла каждую клеточку моего тела. Она дарила ощущение могущества и... Баронесса вновь кинулась на меня в безнадежной попытке добраться. Усмехнувшись, я убрала щит и ударила по ней сорвавшимися с пальцев молниями. Чудище не успело даже завизжать. Его просто разметало на мелкие кровавые ошметки, которые с влажным чавканьем разлетелись по всей комнате. Я медленно опустила руки и огляделась. «Ох и задаст мне тетушка Фаэлина!» Спальня отца сейчас больше всего напоминала мясобойню. Но странная игристость в крови не дала мне времени для обдумывания случившегося. Вместо этого мне до безумия хотелось вновь испытать силу, которая сейчас полностью подчинялась. Я вскинула руки и радостно засмеялась, глядя, как новые молнии оставляют огромные борозды на стенах. Кровь во мне бурлила все сильнее. Наполненные чернилами вены на руках вздулись, и я, всего лишь пожелав, поднялась над полом и зависла в воздухе. Вся усталость пропала. Наоборот, во мне кипело нечто могучее и древнее. Нечто, отзывающееся низкой, грозной вибрацией из самой глубины моей души и требующее... чего? Внезапно перед глазами все поплыло, горящая комната вокруг стала нечеткой. Нет. «Кто смеет бросать вызов моему могуществу?» Я с рычанием развернулась в воздухе, пытаясь отыскать невидимого врага и испепелить его своими молниями. Но никого не было, а все вокруг с каждым мигом становилось более размытым, как будто я смотрела сквозь выступившие на глазах слезы. Воздух вокруг словно потемнел. «Глория! Глория, очнись!» И все кончилось. Резко в один момент, словно кто-то взял и выключил светокристалл. Я медленно открыла глаза. Винсент, стоявший в нескольких шагах поодаль, с тревогой вновь и вновь звал меня по имени. Вот только... Почему я смотрю на него сверху вниз и вижу макушку? И едва сообразив, что зависла в воздухе, я тут же рухнула на каменный пол с высоты примерно в половину моего роста. «Какого демона?» Я медленно села, застонав от боли в ушибленном при падении бедре. «Глория, ты как?» Винс тотчас подскочил ко мне, помогая подняться. «Паршиво», — выдохнула я. «Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя больное воображение?» Винс с видимым облегчением засмеялся и тут же подтащил меня к стулу, на который я и опустилась с заметным облегчением. «Знаешь, я всегда считала, что в вашей семье весь магический талант забрал Айронт», — сказала я. «Пожалуй, я переменю свое мнение. В искусстве иллюзии лучше тебя я никого не видела». «Только почему ты все это время скрывал свои умения? Помнится, для маскировки мы даже ходили к кому-то?» Винс недоумевающе посмотрел на меня. «Издеваешься? Мои способности к иллюзиям весьма посредственны. Конечно, и такой, не сильно реалистичной, должно было хватить для тренировки, но...» «Не сильно реалистичной?» — округлила я глаза. «Ты это называешь не сильно реалистичной иллюзией?» «Ну да». Меня вновь наградили недоуменным взглядом. «Говорю же, не моя эта стихия». Я покачала головой. «Тогда, кажется, мне надо тебе кое-что рассказать. Когда ты активировал иллюзию и исчез, а появившаяся вместо тебя Валенсия де Грильон сказала...» «Она еще и говорила?» Винс аж отпрянул. «Я такого точно создать не мог. Но, кажется, я знаю, кому это оказалось под силу». «Кому?» Я невольно оглянулась по сторонам. «Тебе», — нервно пояснил он. «Я внес небольшое изменение в простенькое заклинание. Твой разум должен сам добавить подробности иллюзии. Так что, как ты там выразилась? У кого больное воображение?» Я выдохнула сквозь сжатые зубы. К такому меня не готовили. «Это что ж такое у меня в голове творится, что я такие кошмары себе напридумывала?» «Не томи уже», — поторопил меня Винс. «Скоро утро, нам надо уходить отсюда, а я еще не слышал всю историю». Я немного помолчала, стараясь осмыслить услышанное, а потом начала рассказывать и о бое в лаборатории, и о побеге, и о кочерге. «Ты ударила ее кочергой?» — восхитился Винс, перебивая меня. «С размаху?» «Ага, только это совсем не помогло». Я поморщилась. Он с некоторой опаской покачал головой. «Да, Глория, фантазия у тебя... Ну, давай продолжай». И я продолжила. А когда закончила рассказ, Винсент задумчиво прошелся по лаборатории и, чуть помедлив, резюмировал. «Занятно. В реальности ты такой сильной магии не проявила. Я заметил лишь несколько искорок на твоих пальцах. И если бы ты потом не взмыла в воздух с отсутствующим взглядом, подумал бы, что ничего вообще не... «Искорки?» — возмущенно перебила его я. «Как это искорки? Я же камень плавила!» «В иллюзии», — напомнил Винс. «А тут твоих сил хватило только на это». «Да как так-то?» — я сердито куснула губу. «Раньше я, между прочим, молниями и в реальности швырялась. Пару раз точно!» «Да, это было спонтанно, но было!» «Я знаю и помню», — заверил Винс. «Поэтому сейчас попробуй вспомнить то чувство, которое ты испытала в иллюзии, и постарайся вызвать его в себе вновь, уже в реальности». Винс быстро подошел к шкафу, который в моей иллюзии баронесса сломала своим падением, и достал оттуда большой увесистый том. Затем переместился к выходу из лаборатории, выдергивая из рубашки нагрудный шнурок. Немного повозился и отошел в сторону. Теперь толстенный книжный том раскачивался в воздухе, подвешенный к наддверной балке. Винс указал на книгу и потребовал. «Вот, давай вмажь по ней своей молнией!» «Что ж...» Я вытянула правую руку в сторону висящей книги и постаралась сосредоточиться, чтобы вызвать те иллюзорные ощущения. Пузырьки в моей крови. Грозный, бурлящий поток силы, наполняющий всю меня. Вены, наполненные чернильной кровью, и узоры на коже. Покалывание на кончиках пальцев. Вот оно! Ну же! Сейчас!» Раздался тихий, отчетливый треск, и с пальцев сорвались несколько маленьких фиолетовых огоньков. Я растерянно наблюдала, как они провисели в воздухе пару секунд и упали на пол, потухнув. «И это все? Все, на что я способна, если не боюсь до одури? Да как так-то?» «Ну, не получилось с первого раза. Бывает», — констатировал Винс. «Ничего, Потренируешься еще и получится. На то мы тут и сидим. Главное направление ты уже уловила. Угу. Да. Кажется, надежде быстро овладеть собственной силой сбыться не суждено. А так хотелось. Я разочарованно вздохнула и встряхнула рукой, готовясь ко второму раунду поджигания книги. Однако Винс руку перехватил и предложил. «Знаешь, давай оставим до завтра. Мы тут и так уже почти до утра провозились. Отдохнешь, выспишься как следует, а завтра бодрое соберешься с силами, мыслями и продолжим». Спорить я не стала. Сейчас, когда адреналин от сражения с баронессой Валенсией де Грильон окончательно спал, усталость и впрямь разливалась по организму все сильнее. Поэтому, кивнув, я двинулась на выход из лаборатории. Никуда моя сила от меня не денется. Выучусь.